соски, оттяпать ему руку, хотя нет, хватило бы и полоски кожи. Но у нас тут не канон, ведь я тут все наизменял. Итачи еще не родился, да и родится ли, а что соски? Реинкарнация Индры и Асуры будет в любом случае, а вот в ком. По факту, реинкарнация Индры может проявиться в любом Учихе, а Асура в любом Синджу, или родственным к нему Узумаки. А как поведет себя плоть Хаширамы? Все эксперименты от его силы сходили с ума. Мне это не грозит, но экспериментировать я пока не считаю нужным. Лучше в спокойной обстановке, после войны. В-третьих, я столкнулся с проблемой не боящихся умереть шиноби. Как правило, те, которые не умирают от танца души, сильные люди, и дают мне прикурить. Так что я последовал своему совету, спустил на все части тела почти сотню душ и тренировался, как проклятый. Результат не заставил себя ждать, я стал сильнее, хотя этого мало. Наконец, пролетела неделя. Шинобикири представлял Суиказан Фугуки, владелец Самихады. Вместе с ним были Бивадзюза с обезглавливателем, Рингами и Рискибой, Куриарари Кушимару Сну и Бари. Нашу сторону представлял Рачимару, я и тактик Ширанара. «Приветствуем шиноби Листа», — сказал огромного роста шиноби с рыжими волосами. «Суиказан Фугуки», — представился он. «Бивадзюза», — представился стройный шиноби, ростом он был свой меч-обезглавливатель. «Куриарари Кушимару», — сказал худой и высокий шиноби с лохматыми волосами. Лицо его было закрыто маской. «Рингамири», — представилась низкая, красноволосая девушка. «Мы привели 4000 шиноби», — сказал Фугуки, — «все они опытные воины, желающие отведать кровь шиноби Кума. С нашей стороны участвует примерно столько же», — сказал Рачимару, — «плюс даймё сама выделил 5000 юхиев». Мечники скривились. Юхиев в стране воды было пруд-пруди. Правда, они не подчинялись даймё страны воды. От самого основания, в стране воды прошло множество междоусобных войн, и юхи — основной инструмент этих войн. Киригакури существовало в основном только для защиты от внешних врагов. Четвертые и остальные 2000 атакуют с моря позиций Кума, но наша атака будет главной. Ясно, кивнул Рачимару. Эй, представьтесь вы все, вдруг сказала Ринга, хотелось бы знать, с кем я буду проливать кровь. Ширанара, главный тактик. Сиджи Учиха, сказал я, эксперт по сражению с чудовищами, а именно мне в первую очередь было поручено, с группой сильных джонинов, сдерживать вражеских джинчурики. Как сказал Шира, я на сражении с Биджу, собаку съел. И правда, моя выживаемость в битвах с участием джинчурики бьет все рекорды. А ведь я умудрялся их еще и побить. Сильно. Укротитель монстров, спросил Куриарари, с тобой будет интересно смахнуться. Простите, влез Рачимару, но сейчас мы союзники, так что давайте распланируем битву, а не вызовы друг другу будем бросать. Ха-ха-ха-ха. И то верно. Не помри, укротитель, я хотел бы с тобой смахнуться. Я его просто проигнорировал и стал слушать план, который был предельно прост. Мы нападали, убивали и продвигались вперед. Нападение началось на утро следующего дня. Нашу команду опять переформировали, мне подчинили отряд из 40 сильных джонинов, которые будут помогать нам сдерживать джинчурики восьмихвостого и двуххвостого. Мы двигались по верхним путям. Юхи вышли на столкновение еще вчера. Но утром мы уже догнали и перегнали то, что от них осталось. Оказывается, Кума пыталась атаковать нашу территорию, но в итоге наткнулись на корпус юхиев. Бывший корпус юхиев. Я осмотрел поле. 5000 человек было вырезано. Ужасный вид, не правда ли? Спросил один из джонинов Сарутоби. Будет еще больше жертв, сказал я. Сиджи-сан, мы выдвигаемся, к нам подбежал посыльный. Вперед. Мы снова вернулись на верхние пути. Прыгая с ветки на ветку, мы наткнулись на разведотряд Кума. Бедняги даже среагировать не успели, Куриарари нанизал их на нити. Я почувствовал, как сзади меня пару моих товарищей пугливо икнули. Конечно, из всех их, лишь я и пару моих соклановцев со своим шеринганом смогли заметить эту проклятую нить. «Хе-хе-хе-хе», — весело сказал Куриарари, быстро они кончились. «Будьте внимательны», — сказал Рачимару. Сенсоры ощущают огромное количество чакры на 12 часов. Мы все глянули вперед, как между нами пролетел черный шарик. Среагировал я мгновенно, использовав Сусанаа, закрыв им часть людей. Кто-то успел отпрыгнуть, а вот кому-то не фартануло. Биджудама взорвалась. Мое Сусанаа потрескалось, но форму я смог удержать. Шиноби среагировали быстро. Мы выбежали на огромное поле и перед нами предстала армия Кума. Тут и говорить ничего не надо. А-а-а-а. В атаку. прокричали с обеих сторон. Посыпались проклятия с обеих сторон и разнообразные ниндзюцу. Вот он, от генерального сражения. Оба джинчурики кума вошли в покров хвостатых и бросились на наших людей. «Оттесним их!» Проорал я приказ, и мой отряд кинулся на джинчурики. Я атаковал не Югита, что сейчас была 14-летней девушкой. Она достала когти, яма Самуны. Пошла жара. С активированным шаринганом я напал на девушку в форме биджу и начал ее теснить. Джинчурики. Она находилась в форме покрова биджу, и ее скорость и сила были на ином уровне. Но и я не лыком шит, налег на тяжелые тренировки. К тому же, по скорости меня может превзойти лишь Райкаге. Мы вошли в тесный контакт, я почувствовал, как она пытается продавить меня. Убрав меч, дав войти в свое право инерции, я выпрямил ногу, выполняя фляг. Нога, напитанная чакрой, была впечатана ей в подбородок. Девушка отлетела. «Ублюдок», — сказала она. «Югита, осторожной быть тебе следует, иначе этот Давин мигом тебя оприходует. Это укротитель монстров из Канахи. Я атаковал их сразу в одиночку. Оба еле-еле успели среагировать на мою скорость. Я перепрыгнул Югита и атаковал Би. Мой меч столкнулся с его лапой, я воспользовался скользящим блоком, но Би оказался отличным мечником и устоял. Одновременно меня попыталась насадить на когти Югита. Я ушел в сторону. Югита атаковала своей огненной техникой. Я увернулся от всех мышек, но они оказались сюрпризом. Самонаводящиеся. Хамусуби. Шар вылетел из меня и поглотил пламя. Сзади на меня набросился Би, убрав покров хвостатого и приняв свою стойку с 8 мечами. Я столкнулся с ним в ближнем бою. Сражение мастерством фехтования продолжалось 3 минуты. За все это время я отразил 1000 выпадов и рубящих ударов. Получил парочку царапин, но и сам нанес несколько ран Би. Причем, я получал царапины, а разменивал их на серьезные раны. Так во время одного из выпадов я смог подловить Би и проткнуть ему плечо. Правая рука повисла плетью. Видимо, Югита надоело это терпеть и, подобрав момент, когда Би отпрыгнул, она атаковала огненной техникой. Я воспользовался Рейдзю и убежал из-под атаки. Переместившись к Югита, я активировал Хамусуби, он влез мне в правую руку, из которой вылетел Масамуне. «Позволь показать тебе истинную силу пламени, Джигаку Нохи». Я атаковал, ударив прямо в лицо Югита. Раздался взрыв, она отлетела на несколько десятков метров. Покров биджу спал, только покров смог сохранить ей красоту. Попади я таким ударом в обычного человека, и его лицо было бы обезображено. Хотя это была бы меньшая проблема, ведь обычных людей такая атака убивает. Ха-ха-ха, Югита сплюнула кровь. «Югита!» — прокричал Би. «Сусанаа, Ясака но Магатама!» Я атаковал киллера Би, он увернулся от атаки. «Ублюдок, нарвался ты, теперь тебе точно кранты!» «Уи-и-и-и!» Он трансформировался в восьмихвостого. «Я ждал тебя, восьмихвосты!» «Подчинись!» Направил я чакру в шаринган и тут же оказался в подсознании Би. «Ты уи-уи-уи! Что ты тут делаешь?» — спросил огромный бык. Пришел оправдать свою кличку, я выцепил глаза восьмихвостого. «Подчинись!» «Черт, а ведь почти получилось!» Я не планировал подчинять себе биджу, сделал это под влиянием момента. Хотя нет, не сделал. Меня атаковал старый знакомый. «Наконец-то мы встретились, Сиджи Учиха», — сказал громкий голос. «Я жажду реванша. Опять ты, непослушный сынок Райкаге», — цыкнул я. К Би подбежала Югита. Контроль спал, но смотрели они на меня с опаской. На я него напал Бива Джуза, но не мешайся. Один удар раскалывает обезглавливатель и отправляет мечника в полет. «Быстро ты с ним», — сказал я, призывая все части души. «Уверен, что хочешь реванша. В прошлый раз я тебя так отделал, вон даже шрам остался». Я кивнул на вмятину на его теле, явно следы от взрыва Бурайкана. «С того момента я стал гораздо сильнее, и теперь я не проиграю». «Понятно, не уверен, что в этом сражении применимы правила дуэли. Би, Югита и все остальные, не вмешивайтесь», — сказал он приказным тоном. «Вот оно как. Видимо, я тогда задел его за живое, и он очень хочет реванша. Начнем». Он активировал нинтэйдзюцу, я напитал Масамуны молнией. Мы сорвались в сторону друг друга. «Джинчурики, если начну драться с тремя за раз, проиграю. Вдобавок они отступают, видимо, я неплохо так попугал их». Мой меч и кулак я столкнулись, во все стороны разлетелись молнии. Действительно стал сильнее. Наши столкновения порождали чуть ли не взрывы. Мне помогали Хамусуби и Рейдзю. Я полностью снял с них тормоза, и они поливали огнем и молниями не только я, но и вообще все поле сражения. Сам я на полную пользовался способностью мангёки, оживив землю, редкие деревья, траву, вообще все. Одно из оживлений попало в водную технику. Сформировалась своеобразная слизь, что начало всех поглощать и убивать. Тем временем и издавал. Он извлек урок и стал сильнее и быстрее себя прежнего. Вот только я на месте не стоял, особенно в последние несколько дней. И до этого тренировался как проклятый, но с такой, своеобразной линцой. На последней неделе тренировался, как мазохист, вкладывая все души в тренировки. Максимально быстрым и сильным я не стал, но скачок был, и я активно теснил. По чистой физической, он меня сильнее, а вот в скорости мы с ним вровень. Однако и не обладает шаринганом, а именно он решает исход этой битвы. Я реагировал раньше, реагировал правильнее и правильно наносил удары. Эй снес ударом землю и траву, что попытались его захватить. Я оказался прямо перед ним, переместившись и ударил в броню. Ожидаемо, он уклонился, но я уже заносил меч на место его уклонения. Удар пробил броню и нанес рану. Я не останавливался ни на секунду. Сшибка, рана, уворот, рана. Я методично пробивал броню и... В конце концов, он собрал огромное количество чакры. Рейтанинга сутарита. Удар прямой молнии. Он переместился, атакуя мою голову. Сусанаа. Я активировал Сусанаа. Сусанаа. Шруда. Результат моей тренировки. На левой руке появился щит, что принял на себя удары. Он выдержал, разве что немного потрескался. В правую руку Сусанаа вошел Рейдзю, Ракурай. Рука приземлилась на Ие, впечатав его в землю. Раздался взрыв. Когда пыль осела, я увидел Ие. Побитая собака. Моя атака пробила его Нинтэйдзюцу. На теле было множество ожогов от попадания молнии. Но я видел, что атака должна была его почти наверняка убить, а он жив. Эй выжил, частично поглотив удар молнии. Хотя Рейдзю и Хамусуби больше сила самой природы, чем чакра, но он смог трансформировать молнии в чакру и таким образом погасить основной урон. Невероятно! Воскликнул я, ты первый, кто смог выжить от этой атаки. Но, знаешь ли, тебе пора на тот свет. Не то чтобы я так его ненавидел, да и знал я его значение в каноне. Просто хотел посмотреть, поэкспериментировать, что ли. Я деактивировал Сусанаа. Эй сама, приказ Райкаге, мы отступаем. Прибежало несколько шиноби. Эй сама, отойди от него. На меня кинулось пятеро шиноби. Я хрустнул костями и в одно мгновение разобрался со всеми ними. Нет времени на сомнения. Я заблокировал удар первого шиноби Масамуны, мгновенно провел по клинку молнию и разрезал его. Второй получил проникающий в живот удар, третьему в глаз влетел кунай. Я уже пошел на четвертого, как в меня влетел Белас. Именно с этим самосвалом олицетворяется удар этого шиноби. Я отлетел на пару десятков метров, пробив парочку деревьев. Кха! Я сплюнул кровь, да что ж это такое? Я вернулся на поле. Орочимару держался за обрубок руки, а перед ним она и лежала. Все мечники тумана были раскиданы, как детишки, а перед нами стоял шиноби. Гордо возвышался над землей третий Райкаге. Шиноби Кумагакури, уходите. Я их задержу. Проорал этот гигант. Высокий, темнокожий шиноби шел в нашу сторону и давил ки. Асума, Куринай, Рейда, я нашел своих детишек. Синси, вы живы. Радостно воскликнула Куринай. Дети были изрядно потрепаны, но живы. С клинков Асумы и Рейда стекала алая кровь. Бегите, с этим монстром вы не справитесь. Вздор. Прокричал один из шинобикери. Нас здесь столько, а ты предлагаешь сбежать. Трус Канаховский. Если навалимся все на него, он не устоит. Третий высвободил свою ки на полную. Его товарищи убегали. Это не обсуждается, мрачно сказал я. Все, кто званием ниже Чунина, бегите, это приказ. Я посмотрел в сторону Орочимару, который уже свалился от потери крови. Ну звездец, Чунины и Джонины, в атаку у Генина не больше, чем просто мясо против третьего. Не сработает. Генины Листа меня послушали, а вот Генина Кири наоборот атаковали и Аи, были убиты. Он раскидал десятки шиноби в мгновение ока. Ну вот и что я говорил, убьем его. Наконец все остальные атаковали третьего. И это было нечто. Третий двигался едва уловимо для меня. Каждое его движение означало смерть для кого-то. Эвакуируйте раненых, отдал приказ я, Широ-сан. Пусть генины заберут с собой всех раненых, кого только смогут. Хай, еще приказы. Широ был умнее меня, однако по положению нашего лагеря, главным был я, после Орочимару, так как считался сильнейшим после него. Шира был лишь тактическим советником. Я взглянул на поле. Трава окрасилась в красный. Рейкаге монстр, натуральный монстр. У него нет ни Сусана, ни силы глаз, но он всех раскладывает. Против него ничего не работало, ни ветер, ни молнии. Третий расшвырял Генина в Кире и атаковал дальше. 13-летняя девочка с каштановыми волосами атаковала его стихией лавы. Мейтеруми. Третий не замедлился, увернулся от ее атак и уже должен был лишить ее жизни. Я встал как раз между ними, подставив меч под удар. Третий меня теснит. В грубой силе он сильнее Эя. Это ты чуть не убил моего сына. Я попытался контратаковать его, но он отпрыгнул. Я знаю, что ты способен пробить нинтай дзюцу молнии, Сиджи Учиха. Неужели думаешь, что сможешь меня одолеть? Ты умрешь, как и все, кто пытался до этого. Не попробуешь, не узнаешь, сказал я, активируя Мангёки Шаринган, Сору Ноданшу. Скажите, третий Рейкаге, вы боитесь смерти? Мои глаза злобно сверкнули. Не говори ерунды, я не боюсь. И ты, видимо, тоже, раз задаешь мне такие вопросы. Ну ничего, я заставлю тебя ее бояться. Это мы еще посмотрим. Я напитал молнией Масамуны. Мы кинулись друг на друга. Глава 33. Третья мировая война Шиноби. 6. Грянул гром, начался дождь и листья разлетелись по ветру. Это ты чуть не убил моего сына. Я попытался контратаковать его, но он отпрыгнул. Я знаю, что ты способен пробить нинтай дзюцу молнии, Сиджи Учиха. Неужели думаешь, что сможешь меня одолеть? Ты умрешь, как и все, кто пытался до этого. Не попробуешь, не узнаешь, сказал я, активируя Мангёки Шаринган, Сору Ноданшу. Скажите, третий Рейкаге, вы боитесь смерти? Мои глаза злобно сверкнули. Не говори ерунды. Я не боюсь. И ты, видимо, тоже, раз задаешь мне такие вопросы. Ну ничего, я заставлю тебя ее бояться. Это мы еще посмотрим. Я напитал молнией Масамуны. Мы кинулись друг на друга. Наша сшибка была сопровождена взрывом молний. Рейкаге монстр, в прямом смысле этого слова. Его молнии не могли пробить Масамуны. Вообще Масамуны, клинок, в котором есть часть моей души. Его невозможно уничтожить никоим образом. Полагаю, что изъять из него часть души можно лишь ринеганом или запечатывающей техникой, направленной на душу. Я знаю лишь одну технику такого толка, Шики Фуджин, печать бога смерти. Кушина мне показала печати, необходимые для использования техники, хоть и упиралась нещадно. Не то чтобы эта техника была особым секретом. Секретом была маска шинигами из храма Узумаки. Просто она не хотела, чтобы я использовал ее. Я и не собирался ее использовать. Я не настолько отчаянный, но если будет уже совсем звездец галактического масштаба, тогда и применю. Я отлетел от Рейкаге на несколько десятков метров. Стоило мне отлететь, как наши вернулись в атаку. Вы в порядке, Сиджи-сан? Рядом со мной материализовались Шиноби Канахи. Каковы приказы? Это уже спросил Ширанара. Можете сковать его тенью, Шира-сан? Спросил я, наблюдая, как Рейкаге убил еще 20 шиноби. Уже пытались, он монстр. Создайте общую тень, сказал я. Как только это произойдет, атакуйте ветром и вообще всем, что у нас есть. Только используйте мощные техники, мелочь оставьте для детей. Хай, шиноби разбежались по позициям. Каге Мани но дзюцу. Командная версия. Применили технику сразу 5 членов клана Нара. Рейкаге затормозил и в конце концов остановился. Катон, Футон, Райтон, Датон. Его атаковали сразу 4 стихиями, игнорируя воду. Раздался огромный взрыв. Когда пыль рассеялась, взору предстал Рейкаге. И это все, щенки, все на что вы способны? Спросил он с издевкой. Пора показать вам силу легенды. Он пропустил через свое тело огромное количество чакры и исчез. Тень спала, в этом нету никаких сомнений. Рейкаге действовал здраво и умело, в первую очередь атаковав тех шиноби, что пару секунд назад били по нему техниками ветра. Мелькнула молния. Ветер сильнее молнии, но в случае с Рейкаге, по этой молнии надо еще попасть. Стихия молнии, точнейшая и быстрейшая стихия. Мда-а, я посмотрел на разбросанных шиноби. Такими темпами, Райтон, Куропанса, Рейкаге использовал технику черной пантеры. Видел я такой в аниме у Даруи, кажется. Прогремела черная молния, после раздался взрыв. Шиноби разметала, как листья. И почему я стою? Ах да, мне нужно восстановить чакру. Лезть против Рейкаге, когда у самого чакры чуть больше половины, смерти подобно. Я научился восполнять чакру, за счет энергии душ. Вот только, лучше сохраню я души, Мало ли, регенерировать придется. А с ним точно придется. Сиджи-сан, сделайте что-нибудь. Прокричал какой-то шиноби из клана Яманака. Он ведь нас всех убьет. Я восстанавливаю чакру. Поторопитесь. Вот, передо мной встал шиноби Ириенин из клана Яманака. Это Хьёрагон. Протянул он мне черные пилюли. Мгновенно восстановит запас вашей чакры. Действует мгновенно. Однако через 3 часа свалитесь от усталости. Надеюсь, через 3 часа тут хоть кто-нибудь останется, чтобы перенести меня в лагерь после моей победы, улыбнулся я, кидая пилюлю в рот. Хэмгэм ха-ха-ха-ха-ха. Я схватился за живот. Сиджи-сан, шиноби смотрели с ужасом на меня. Гха-ха-ха-ха. Вкус ужасен. Вы специально? Спросила в хор несколько шиноби. Я улыбнулся. Потроллить – дело святое. Поднимет мне настроение, учитывая против кого я выхожу. Настало время для 2-й части марлезонского балета. Улыбнулся я в предвкушении. Чакра восстановлена и приток сил. Держите меня 7. Потанцуем. Я призвал Масамуны, Рэйбзю и Хамусуби. По Масамуны пошла молния, в клинок вошел Рэйбзю. Слушайте внимательно, ребята. Вон тот здоровяк, я указал на Рэйкаге, плохой дядька. Его мы убить должны любой ценой. Все поняли? Да. Проорало 3 моих коллег. Тогда вперед, от 3-го лица. 3-й Рейкаге буйствовал вовсю. Генины, чунины, джонины. Не имеет значения, каждый на этом поле должен умереть. Он атаковал всех. Твоя очередь, сказал он девочке. Только что его атаковала девочка стихии лавы, опять помешав ему. Эту девочку нужно убить. В прошлый раз ее спас Сиджи Учиха. Человек, ставший известным в последнее время. Обладатель легендарной, проклятой силы Мангёки Шарингана и тот, кто победил его преемника. Но даже такой человек не выстоял против него. Он не умер, но из боя был выведен. 3-й занес руку и тут же ударил. Его кулак был заблокирован мечом, по которому струились молнии. Конец от 3-го лица. Опять Мейтеруми была мной спасена. Я заблокировал атаку 3-го и прочно зацепился чакрой за грунт. Опять ты, злобно сказал Рейкаге. Видимо, прошлого урока тебе не хватило. Я непонятливый, сказал я Рейкаге. Его атаковал Хамусуби, взорвавшись прямо перед ним. Еще одно преимущество моих частей душ, они не могут мне навредить. Их атаки, банально меня не задевают. Визуальный эффект есть, а урона нет. Рейкаге мгновенно появился на 10 метров дальше от меня. Любопытная способность, это и есть техника твоего Мангёки Шарингана. Только не надейся, что сможешь со мной справиться. Он атаковал. Всем отступать, не путайтесь под ногами. Прокричал я, в самом деле, чакры вагон, тормоза с Хамусуби и Рэйбзю, сняты, а значит, играем по-серьезному. Я уклонился от его атаки и нанес удар в пустое место. Он невероятно быстрый, появился у меня за спиной. Меня прикрыл Хамусуби, ударив по нему огнем в упор. Рэйкаге подпрыгнул вверх, я указал мечом на него, в мече находится Рэйбзю. Мысленный приказ, и из меча выстрелила молния. Рэйкаге принял молнию на нинтэйдзюцу и полностью рассеял атаку. Приземлившись, он исчез. Я на каких-то инстинктах успел поставить блок, но меня снова отбросило. Напитать чакрой стопы я не успел. Я пролетел по земле и встал на обе ноги. Рэйкаге меня преследовал. Рэйгеку Суихи. Это техника. Его ладонь устремилась к моей голове. Оживление. Передо мной выросла стена земли, которую он проломил. Но это-то мне и было нужно, чтобы он не успел заметить, что я пригнулся. Я нанес быстрый, рубящий удар, стараясь отрубить ему руку. Доспех молнии был пробит, однако его тело – это нечто. Я не смог разрубить его атаку. Меч вошел в руку, но не дошел даже до кости. Он поглотил молнии и трансформировал их в свою чакру. «И это все?» – спросил он. «Я-то думал, у тебя силы хватит выйти на уровень Каге, но твой текущий уровень – сильный джонин с рангой, походу это твой предел, ведь сегодня ты умрешь». Он атаковал кулаком 2-й руки. Удар пришелся в лицо. Я почувствовал, как будто танк по роже проехал. Земля ушла из-под ног, а глаза вместо Рэйкаге увидели небо. Меня протащило по земле. Гирочиндарапу. Он показался прямо надо мной. Дело дрянь. Сусана Ашируда. Я сформировал лишь руку со щитом. Удар столкнулся с Сусана и остановился. Щит изошел трещинами. Хамусуби, Тенчикайдзин, атаковал его сгусток огня, который мгновенно разросся до огромного потока пламени. Полыхнуло, мама не горюй, Рэйкаге исчез в пламени. Я сплюнул кровь и 5 зубов. Вот собака. Встав, я увидел, как Рэйкаге шел среди огня. Злость поднялась во мне. Огонь, молнии. Да что нужно, чтобы его хотя бы ранить, попасть в этот уродливый шрам, а эта идея, вот только ударил он себя своей же техникой. А что мне такое соизмеримое использовать, Бурайкан, или же ту технику? Он атаковал, опять повторение, я нанес удар себе за спину, где он материализовался, он прыгнул над моим мечом и попытался задеть меня ногой, я увернулся и нанес контрвыпад, я способен пробить его нинтэйдзюцу, надо просто сосреда. Меня откинуло на пару десятков метров, скорость как у Феррари, силы как у Белаза, но его скорость не панацея, мои глаза уже привыкли к этому, вдобавок, у меня есть части души и душки, я способен видеть их глазами, наше зрение связано, и, сейчас, Хамусуби вновь атаковал, вынудив его переместиться в место, которое я наметил, он переместился, я пробил его нинтэйдзюцу и ударил точно в шрам, меч прошел насквозь, пробив тело Рейкаге, я почувствовал краем сознания, что те, кто отважился остаться на поле, начали выражать свою радость. Я пробил тело Рейкаге насквозь, то ли еще будет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, все-таки ты не безнадежен. Но, это конец. Он попытался обхватить меня своими руками с двух сторон. Я попытался вытащить меч, но он каким-то образом смог удержать его в своем теле. Сусанаа, я призвал ребра. В ту же секунду он обхватил и приподнял меня над землей. Рейкагому, меня бросило об землю. Вовремя я применил Сусанаа, хоть оно и потрескалось, но выдержало. Я встал и применил в упор Ясаку Магатому. Он отпрыгнул и вытянул меч из тела. Он отбросил меч в сторону и ринулся в атаку. Я разглядел. Он сложил все пальцы, оставив один. Сразу вот так, повинуясь моей мысли, Сусанаа выставила щит, в который и ударила атака. Щит потрескался, Рейкаге увеличил напор. В левую руку вошел Хамусуби, в правую Рейбзю. На место меча вошел Масамуне. Я атаковал сразу с трех направлений. Рейкаге исчез и появился сзади. Сусанаа неповоротлива, но я создал гуманоидное Сусанаа с ногами и быстро смог среагировать на атаку. По Рейкаге пришелся удар с Хамусуби. Атака Сусанаа во сто крат мощнее моих обычных. Нинтэйдзюцу было пробито. Его обожгло и отшвырнуло. Тело Рейкаге начало гореть. Молния отторгла пламя. Это твое Сусанаа, отличная техника. Я признаю тебя сильнейшим, Сиджи Учиха, сильнейшим, даже восьмихвостый не смог меня так ранить. И за это, я покажу тебе технику, которую не видел, пока никто. Райтон Чакра Мода, Курай Каминари, 1. Эй, Кишимото-сан, так нечестно, вы этого не показали. Его нинтэйдзюцу приобрело оттенок черного цвета. Я наблюдал шеринганом за потоком его чакры. У него ее просто невероятное количество. Но на эту технику, он сможет поддерживать ее не более 5 минут. Значит, бой окончится в ближайшие 10 минут. Хватит скрывать козыри, пора сражаться не заботясь ни о чем, на полную. А это значит, активное использование душ. Для начала я вернул себе зрение на правый глаз. Затем подлечил повреждения некоторых внутренних органов. Вот, другое дело, Рейкаге исчез. В этот раз я не мог его отследить. Обычный режим, я видел всполохи молнии и мог предсказать направление атаки. Но теперь, он появился справа. Ни я, ни Рейдзю, ни Масамуне, находящиеся в правой руке, не успели даже среагировать. А нанес удар по Сусанаа и пробил его полностью. Техника была разрушена, хотя польза от нее была. Сусанаа загасила, частично, силу удара. Получи я такой удар без него, и все, стройте сосновый гроб. Я пролетел почти сотню метров, перелом ключицы, почти всех ребер, обоих ног и левой руки. Так и запишем, ушиб всего Сиджи. А если честно, это было ужасно. Я начал регенерировать, но Рейкаге не спал. Джигакузуки Курай Каминари. А вот это не смешно. Самая сильная техника, да еще и усиленная, метит в сердце. Мне конец, с такими повреждениями, да и при такой атаке. Ну же, тело, двигайся. В последнюю секунду я поднялся на правую ногу, левая еще не залечилась и изменил положение тела. Удар пришелся не в сердце. Меня пробила черная молния насквозь. Я почувствовал, как мое восприятие заволакивает тьма. Черт, он слишком силен. Вот тебе и конец. В знак моего уважения твоей силе я добью тебя своей сильнейшей техникой. Он нанес удар, но перед моим почти трупом появился Масамуне. Клинок неразрушимый смог остановить его атаку. Сверху его атаковали Хамусуби и Рейдзю. Рейкаге отпрыгнул назад. Секунды тянулись медленно, будто года. Я смог восстановиться, хотя душ не осталось. Все, дальше дороги нет. Все или ничего. Я схаркнул кровь. Что там по чакре? 30%? Сусана, я призвал гуманоидное Сусана. Ты показал мне сильнейшую технику, теперь моя очередь, третий Рейкаге. Ты думаешь, я дам тебе время на это? Он переместился и оказался прямо передо мной. Я сформировал щит и принял удар на него. Щит продержался секунды три и разлетелся в дребезги. Но мне хватило. В правой руке образовалась связка Масамунера и Дзюха Мусуби. От нее разило мощью. Две стихии и неразрушимый меч сформировали мою сильнейшую атаку. Я ее придумал буквально перед самой миссией. Даже не тренировал. Просто знаю, что могу ее применить. Теннотинпуку. 2. Я опустил меч на третьего Рейкаге. Ничто не может разрушить мое копье. Джигакузуки Курайкаминари. Наши атаки столкнулись, раздался огромный взрыв. Мое сознание погрузилось во тьму. Снова от третьего лица, автор, ну сколько можно. Прим от автора. Кто недоволен, закройте браузер. Огромная воронка образовалась в результате взрыва, а вокруг все пылало. Молнии вспахали почву. Огонь подпалил траву. И это еще не все. Грянул гром и пошел дождь. Сегодня столкнулось двое сильных шиноби и один из них потерпел поражение. Последнее поражение в своей жизни. Ведь тот, кто проигрывает в этом мире, больше в нем не живет. Шиноби окружили эту воронку. Кума, Коноха, Кири. Враги, что сейчас не сражались. Они наблюдали за сражением двух сильных шиноби, двух легенд, двух монстров. Наконец пыль рассеялась, явив миру победителя. Третий Рейкаге стоял, гордо возвышаясь над землей. Завершение пафоса от третьего лица. Ха, больно, невероятно больно. Атака третьего Рейкаге, попав по моей, спровоцировала взрыв. Сусанаа была разрушена. Что стало с Рейкаге, я без понятия. Но я осознаю себя. Значит, жив. Я с чудовищным усилием раскрыл глаза. Надо мной возвышался третий Рейкаге. Верхняя, правая часть тела отсутствовала. Из тела торчали кости и некоторые органы. Сердце, оно билось, нет, содрогалось в конвульсиях. Все тело было покрыто кровью. Ха-ха-ха-ха-ха, это была, ха, достойная битва, Сиджи Учиха. Поздравляю, ты оказался сильнее в итоге, я ошибся с твоей оценкой. Появился Масамуне, я встал, опираясь на меч. Поднимался я с трудом. Третий Рейкаге сама, вы, не трать свои силы на эту технику, мальчик, ты знаешь ответ. Ха-ха-ха, он выхаркнул огромную порцию крови. Как он вообще жив с такими повреждениями? Нет одного легкого, уничтожена печень, часть желудка, а он жив, монстр. Третий, эй, меня зовут Эй Йоцуки, ты достоин обращаться ко мне на ты, жаль, он закрыл глаза, ты не успеешь воспользоваться своей привилегией вдоволь. Эй-сан, сказал я, прощайте. Третий Рейкаге умер, не пав на спину, или на живот, он умер стоя, как воин, и все же сейчас я не чувствовал ненависти и ярости, что была в битве с ним. Я чувствовал уважение к такому великому человеку. Он прикрыл своих товарищей, вышел в одиночку против 10 тысяч и в итоге умер стоя. Я повернулся в сторону ликующих криков. Повинуясь моей команде, Хамусуби убрал пламя и ко мне спрыгнули мои товарищи. Наконец-то, это закончилось. Я не выдержал, отрубившись прямо на полпути к лагерю. Красноглазый дьявол. Именно такая кличка за мной устаканилась в книге Бинго. Третья позиция – 100 миллионов рио, и теперь мне спокойной жизни точно не будет. Помимо меня добавились новые люди в эту книжку. Акасуна Сасари, в одиночку остановивший продвижение Конохи в сторону Сунагакури. Ну как в одиночку? С куколками, конечно, 27-я позиция. Также от Суны блистала красавица Пакура. Иссушающая стихия, мощь, Шисуи Учиха. Герой сражения у соленого озера против Ивы. Мастер Гиндзюцу с большой буквы. Надо будет попросить его дать потом уроки Куринай. Золотой огонь Минато Намикадзе. Не стал он желтой молнией, но популярность, даже так, приобрел знатную. Канон тут взял свое, Минато в одиночку, фактически, застопорил целый фронт. Со стороны Кири, известность получила Мейтеруми, что засветилось в битве при Алом поле. Именно так назвали теперь это поле. Девушка обладает кеккигинкой и млавой, и у нее значится только живой у всех деревень. Ну а Ива традиционно прославилась своим бакуха-бутой, новым психом по имени Дейдара, что все взрывает и Гари. Гари, кстати, смахнулся с Минато и был назван героем Ивагакури Носата. Посмертно. Мне уже 20 лет, а моим детишкам все 13-12. С момента смерти Рейкаге прошло 1,5 года. Я стал гораздо сильнее. Сражение с монстром заставило меня сдохнуть на тренировках. Особенно меня волновал запас чакры. Последняя атака сожрала у меня почти всю чакру. Я искал методы увеличения чакры. Свой баланс духовной и телесной энергии я уже привел к идеалу, но чакры не стало много. Нет, я превышаю по объему 3 средних джонинов, но этого мало. С другой стороны, я, учиха, а мы всегда свое брали контролем и качеством. И вот еще, что произошло. Командование задумалось о Чунин-Шикене. На резонный вопрос, а почему бы не выдать полевой патент, дети-то участвовали в войне и показали себя отлично, посыльный лишь развел руками. Что же, возвращаемся в лист. Лист, как долго я тут не был, Минато. Поздоровался я с другом. Давно не виделись. Действительно давно, улыбнулся Минато своей фирменной улыбкой. Я слышал, тебе третий Рейкаген начистил морду лица. Ха-ха-ха-ха-ха. Было дело, ну так я все равно его победил. Наслышан, мы пошли к центру листа, докладывать третьему нам назначили завтра. Ты в курсе, что многие расценили этот бой, как твою заявку на должность следующего Хокаге? Неужели? Я ни на что не рассчитывал, друг, поднял я руки, он напал, я защищался. Ясно, ехидно улыбнулся Минато, тут я обомлел. Недалеко от новенького Ичираку Рамин стояла она. Прекраснейшая из всех девушек, округлившаяся в нужных местах и ставшая эталоном красоты для меня, Кушина Узумаки. Кушина стояла и болтала с Цуми. Вдруг она обернулась и заметила меня. Дальнейшее не остановил бы и десяти хвосты. Она буквально запрыгнула мне на руки, обняв меня. Я. Скучала, она всхлипнула. Анбу на крыше, чуть не свалился с этой самой крыши, когда я поцеловал Кушину в губы. Ну а что, за что арестовывать? Ну целуются молодые люди, обычным-то людям не объяснишь причину прерывания романтики. Кушина, так стоп, а где Минато и Цуми? Испарились. Я взглянул на девушку еще раз. Грудь у нее устоявшаяся тройка, я бы сказал даже четверка с натяжкой. Стройная фигура, 165 сантиметров, на мой взгляд. Сам я, 170. Я тоже скучал, чмокнул я ее в губы. Ты обещал 3 года, сказала она серьезным тоном. Не думай, что я забыла к Тибане, осталось 5 месяцев. Ну конечно, улыбнулся я, за эти 5 месяцев все будет решено, а теперь, я взглянул ей за спину, я хочу угостить свою девушку рамином. Ичираку, там вкуснейший рамен в Канахе, идем, я съем 5 порций, да к Тибане, пощадите мой кошелек, хотя, премию за участие в войне выписали, 50 миллионов рио. Как сказал бы один человек с Ютуба, забись, гуляем. 3. Примечание автора. 1. Я тут подумал, а чем, кроме копья и скорости, 3 сильнее 4-го? Да ничем, вот и добавил. Кто-то, кстати, высказывался насчет этого в комментах фигбук, к прошлой главе. Отзовитесь, в примечание добавлю. 2. Низвержение небес. Автор внял советом и переводит атаки Google Транслейтом. 3. https://youtube.com/n2r4ddqt205. Кушина Джонин. Гражданская одежда. Фан-сервис. Глава 34. Миссия «Всепоглощающий свет». 1. Кабинет Хокаге уже лет 5 не его гордость, а его бремя. Кланы, войны, защита деревни, ее интересов, обеспечение процветания. Все эти дела из важных, в течение долгих лет становились более рутинными. Наконец, к нему пришло 3 друзей. Они не изменились. До сих пор Хирузин видел в них таких же шиноби, готовых пожертвовать всем на благо листа. Ну, почти всем. Итак, начал разговор Данза. Кланы, мягко говоря, злы. Слишком большие потери, особенно смерть нескольких гениев подкосила кланы, вызвали к нам ряд вопросов. С Сакума мы смирились, как и кланы, но недавняя смерть элитных джонинов клана Курама, который был вырезан почти подчистую, осталось лишь несколько чунинов и окончательное исчезновение клана Синджу, от которого осталось лишь Цунаде. Все это вызывает вопросы у совета джонинов и кланов, сказала Утатане. Хирузин хранил молчание, этот разговор изначально затевался для того, чтобы решить будущее деревни. То, что он скоро будет отправлен в отставку, сомнений не вызывало. Слишком много просчетов разведки было совершено. Тогда начнем, сказал Хирузин, тяжко вздохнув. Я буду выдвигать и рекомендовать Минато Намикадзе. Джирая отказался, уже 5-й раз, ссылаясь на своего ученика. Минато слишком мягок и молод, обрезал Данза. В моем видении Орочимару. Орочимару, силен, нет. Он невероятно сильный шиноби, но Хирузин не видел в нем задатков Хокаге. Он был отличным ученым, великолепным бойцом, но Хокаге, тот, кто может поставить на кон все, тот, кто не отступит и тот, кто поведет за собой деревню. Орочимару, увы, такими качествами не обладал. Нет, Орочимару изначально исключен, я не приму его кандидатуру. Кстати, совет кланов желает поддержать Сейджи Учиха на эту роль. Еще одна непредвиденная проблема для текущей администрации. Минато, слабее Сейджи. Это ясно сразу. У Золотого Огня нет и доли шансов против красноглазого дьявола, убившего Рейкаге и, фактически, выведя таким образом скрытое облако из войны. Полтора года прошло с момента гибели третьего Икума, с тех пор ни разу не атаковала само по себе, лишь защищалась. Плюс Сейджи сдерживал и теснил джинчурики. И если они назначат Хокаге Минато в обход Сейджи, это вызовет неудобные вопросы обоих советов. Хоть Джонина и не очень любит Учих, особенно бесклановые, но силы Сейджи не заметит только мертвый. И то, потому что мертвый, по сути, ничего замечать не должен. Я говорил, нам следовало его убить тогда, но твоя вера в людей, Хирузин. Почему нельзя Учиху делать Хокаге? Ответ кроется в самих Учихах. Почти все Учихи – гении с большой буквы, помешанные на личной силе. Именно такое мнение привил им Табирама, он же еще и говаривал, что от ненависти они становятся сильнее. Сможет ли подобный человек возглавить деревню и как долго она проживет при нем? Хороший вопрос. Настоящий лидер не подчиняет людей силой, как могут делать Учихи из-за своих сил, настоящий лидер делает людей сильнее. Хотя Хирузин был вынужден признать, у Сейджи есть и харизма, и сила, оба качества помогут стать ему индами, но все еще не хотел этого делать, и оставили бы они его в покое, если бы он не влюбился в Кушину Узумаки, и сама она отвечает ему взаимностью. Хирузин затянулся и выдохнул дым. Как сложно, сам он не гарантировал бы свое выживание при сражении с третьим Рейкаге, а Сейджи не только выжил, но и убил его. Казалось бы, вот он, кандидат. К сожалению, мы не знаем, как устранить эту проблему, сказал Хамура. На войне у нас был шанс, самоубийственная миссия в стране Мороза была выполнена им безукоризненно, сражение с двумя джинчурики, сражение с Рейкаге, вывод генинов с поля боя, это ведь он отдал приказ на уход генинов, спася тем самым тысячи жизней и моего сына, тяжко вздохнул вот уже который раз Хирузин. Совет джонинов и кланов не переубедить, их представители выдвинут Сейджи на должность, так же как я выдвину Минато. Неужели ничего нельзя сделать? Не унимался Данза, я пошлю людей. Они, Данза, перебила его Утатане, успокойся, мы дали ему расцвести. Есть еще кое-что, сказал Хирузин, вот уже 3 года в нашей деревне живет самурай с севера Михайрусан, опять не удалось произнести его имя правильно, он оставил в нашей деревне заявку на миссию ранга С. Их страна столкнулась с древним демоном, Ямато но Эрачи. «Предлагаешь сбросить его на Сейджи?» – спросил Данза. «Да, он уплывет на другой континент, никто не знает общий уровень силы этого монстра, но мне кажется, что восьмиглавая змея, или как они ее называют Гидура, явно уровень Биджу, если не выше». Взгляд Данза вдруг просветлел, что-то придумал его старый друг. Риа отходчив, совет по выбору Хокаге состоится через 3 месяца, за это время он не успеет пересечь океан и вернуться обратно. И вернется ли он живым после сражения с этим монстром? Хирузин посмотрел на Данза. Видимо, его старый друг уже что-то задумал. Так и поступим. Даже если Риа выберет Сейджи, мы можем воспользоваться тем фактом, что он не явился по велению Даймё при оглашении воли Даймё, заметил Хамура. Это попахивает неуважением, ведь по приказу Даймё Шиноби придется прийти даже с миссии. Ну а то, что этот приказ до него не дойдет. И все же Хирузин сомневался в правомерности такой подставы. Сейджи продемонстрировал именно те качества, что он увидел в Минато, вот только в самом Сейджи, они были развиты в разы лучше. Ну да ладно, кивнул себе в мыслях Хирузин, глядя на спины выходящих товарищей. Все было решено давно. Солнечный лучик проскользнул в окно и упал мне на лицо, разбудив раньше будильника. Вчера я также встретился с семьей. Отец стал выглядеть старше, тем не менее старик был рад меня видеть, как и мама. Ничего уже не осталось от Сергея Збруева, давно я уже осознал, что мои родные, друзья и любимые Первого мира остались там. Здесь же у меня появились новые друзья, новая семья и любовь. Ох, я расчувствовался. Ладно, я собрался с мыслями и пошел принимать душ. Деревенские новости доходили до меня обрывками, но кое-что я все же узнавал. Первое, Рёта мертв, глава клана сгорел от болезни за 2 месяца. И тут ребром встал вопрос о выборе нового главы. Официально им значился, Фугаку, именно его прочили в наследники. Но тут появился я. Я сильнее Фугаку, фактически во всем, как шиноби. А кто так не ценит силу, как Учихи? Естественно, Фугаку начали отметать. Другие наследники семи семей даже не рассматривались. Настолько было превосходство мое и Фугаку над всеми остальными. Мне стать главой клана? Тогда что с Кушиной? Естественно, Микото, увидев расклад, сияла. Бедняга все еще любит меня. Но меня кто спросил? Я люблю Кушину. А жениться на ней, в случае становления главой клана, не имею права. А все из-за леса, чтобы ему там икалось. Ну не может руководство отдать Бжинчурики клану, да еще и нашему. Каковы варианты? Нукинин, но согласится ли Кушина? У нее здесь друзья-товарищи, помимо меня, делать ее предателем? Тогда вариант один. Отречение. Меня выводит из линии клана. Есть три вида отречения. По сути, нукенинство и есть один из его видов. Второй вариант – отречение от фамилии. В таком случае я становлюсь Сиджи, без фамилии. Меня свяжут ограничивающими печатями и выбросят за территорию квартала. Порука до конца моих дней – вот что меня ждет. Но при этом я все еще буду Шиноби Конохи. И третий вариант – Хокаге. Наш клан мечтает увидеть своего соклановца в этом креслице со времен основания Листа. Но кто мне отдаст это место? Хокаге назначается через даймё, он принимает окончательное решение. Я, наконец, добрался до завтрака, а после завтрака двинулся в сторону резиденции Хокаге. У меня доклад. Хирузин встретил меня хмурым взглядом. В комнате, помимо него, находился еще и Михаил. «Приветствую, Сиджи-кун», – поприветствовал меня Хокаге. «Как видишь, здесь присутствует твой давний друг». Он кивнул на Михаила. «Михаил-кун оставил у нас миссию ранга С. Я обещал отправить на нее шиноби в случае освобождения нас от обязательств войны». Он поднял бумажку, на которой значился адрес отправителя, Кумагакуре. «Как ты видишь, мы завершили войну, не без твоей помощи», – улыбнулся Хирузин. «Я поражаюсь ему. Все-таки он настроен в моем отношении более-менее враждебно, но все равно улыбнулся такой доброй улыбкой. Все же политик. Поэтому я отправлю тебя на континент света, как он называется». «Меня одного?» – удивленно спросил я. «Да, ты смог продержаться против двух биджу. Против Райкаге, значит, ты сможешь убрать это. Гидуру». «Гидру?» – поправил я его. «Гиду, не знаю, как ты умудряешься правильно произносить эти названия», — сказал он, — «миссия будет за тобой». «Еще вопрос, Хокаге сама», — сказал я, уже смирившись с тем, что меня пошлют к черту на рога, «а как же моя команда? Асума, Курина и Рейда?» — осведомился Хокаге. «Они смогут участвовать на Чунин-Шикене?» «Они подходят», — кивнул я Хокаге. «Пожелая им удачи, я уже собирался покинуть кабинет, как Хирузин меня остановил. Сиджи, я обернулся, посмотрев на Хокаге, за Асуму». «Спасибо». Я улыбнулся Хокаге и кивнул. То, что мои детишки пройдут Чунин-Шикен, я не сомневался. И если раньше меня считали садистом за методы тренировок, то теперь, когда они поняли, насколько сильными стали, а они вполне не уступают Джонину, причем каждый, не тем Джонином, что монстры, а обычным Джонином, ничем не выделяющимся на общем фоне, вы покинете деревню, в то время, как ваши подопечные будут проходить экзамен? Спросил Михаил. «Да, миссия есть миссия, вдобавок, я уверен, эти детишки всех там сделают. Каге Буншин, я создал трех клонов и отправил их за детьми. Через 5 минут моя команда была в сборе. Слушаем внимательно». На мои слова они все выпрямились. «Хокаге сама предложил вам участвовать в предстоящем Чунин-Шикене, хотя я погонял бы вас еще пару лет». На эти слова они сморщились, явно припоминая мои тренировки, но тем не менее. «Я считаю, что вы все достойны минимум звания Чунина, посему, дал согласие». «Ура!» – завопила Сума, распугав толпу. «Мы будем Чунинами». «Лишь после того», – сказал я, подойдя вплотную, – «как сдашь экзамен». «И еще кое-что. Я ухожу на миссию С-ранга, пока вы будете показывать свои умения на экзамене. И если я высвободил свою ки, узнаю, что вы завалили экзамен». Дети начали дрожать. «Утрою ваши тренировки». Я уже развернулся и пошел в сторону квартала Учих. Были еще кое-какие дела, что нужно решить прямо сейчас. Храм Накана, сбор старейшин. «Настало время решить, кто будет главой нашего клана», — возвестила Учиха Акару. «Все присутствующие ясно осознают, что кандидатов всего двое. Учиха Фугаку и Учиха Сиджи. Мы с Фугаку вышли из толпы соклановцев». «Итак», — сказала Акару, — Кто-нибудь из вас двоих желает снять свою кандидатуру?» Я переглянулся с Фугаку. Мы оба отрицательно покачали головой. Аба вопросительно посмотрел на меня. «Действительно, своим согласием я отсекал от себя Кушину. Но, — сказал Акару, являющийся председателем нашего сбора, — достоверно известно, что скоро состоятся выборы четвертого Хокаге, и назначать кого-либо из вас главой, значит отсечь нашему клану дать правителя деревни, прославляя тем самым наше имя. Так что, выборы нового главы обождут», — сказала она. «Где-то я встречала информацию, что Фугаку тоже был кандидатом на должность четвертого. Или это мои домыслы? Неважно, в клане правильно просчитали политику третьего и его желание уйти в отставку и сильнейших членов клана, пока не спешили назначать на пост, что перекроет путь к титулу Хокаге. Все прошло, как я и ожидал. Впрочем, даже без моих намеков, Акару и собиралась так поступить. Эта старушка та еще заноза, если ее не учесть. Утро меня встретило мелким дождиком. Настала пора убивать Ямато но Орочи. Я уже давно спланировал операцию по устранению сего монстра. С самого моего появления, я давлю на него и довожу его до состояния Риби. Затем, пожираю его душу и получаю, наконец, вечный мангёки Шаринган на оба глаза. Вы готовы, Сиджи-сан? Путь займет месяца два. Гораздо меньше, спокойно сказал я, Рыбзю. Я призвал грозовое облако. В какой стороне ваша страна? Спросил я у Михаила. Тот пораженно пялился на вылетевшее облако, указал мне направление. Прекрасно, Рыбзю. Летим туда. Михаил-сан, запрыгивайте. Мы поднялись в воздух, под пораженные взгляды провожающих меня родителей. Терять времени я не намерен. Вернусь за месяц, примерно недели три мне лететь, исходя из рассчитанного расстояния. Месяц туда, месяц обратно. Глава 35. Миссия «Всепоглощающий свет» 2. Легенда против легенды. Полет шел нормально. В процессе полета мы периодически останавливались. Отдыхать должен был не столько Рэйбзю, сколько мы с Михаилом. Особенно я. Дело в том, что при использовании частей души я был вынужден все время использовать мангёки, что нагружало меня. А Хирузин между тем соврал. Война все еще шла. Мы все еще воевали со страной Земли и, соответственно, со скрытой скалой. Просто облако войну закончило с нами и с песком. Мы в последнее время редко сталкивались. Траектория полета шла точно на север. Летели мы над страной рисовых полей, где Орочимару должен в будущем обустроить свою деревню звука. Ну а пока, эта страна была в анархии. Многочисленные кланы раздирали ее на части. Естественно, были и мирные области, находящиеся под защитой больших кланов, но таковых было меньшинство. И сейчас мы летели над огромной баталией местного значения, где друг другу резали глотки шиноби. «Может, вмешаемся?» – спросил Михаил. «А смысл? Прекратим одно сражение, вспыхнет другое в другом месте», – ответил я. «И вправду, за 20 лет жизни в этом мире я уже привык к такому, постоянным сражениям. Со своим уставом в чужой монастырь лезть категорически противопоказано. Можно было бы сказать, что я ожесточился. Нет, я просто приобщился к этому миру. Быть попаданцем та еще морока. Особенно если ты попал в другое, отличное от твоего общества. Будь я, скажем, каким-нибудь японцем, умершим в бытность Сэнгоку Дзидэ и переродившимся здесь, мне не требовалось бы никаких дополнительных внушений. За 3 дня мы сделали путь до северного порта в стране звука. Завтра начнем пересечение океана. По словам Михаила, он плыл целый месяц на корабле от своего континента до нашего. И плыл он по приказу своей принцессы, Анны. История страны света сейчас взята из стандартных фэнтезийных романов. Правил король. Он был умным, сильным и добрым. Страна богата, ну точнее, единственная страна на континенте, империя света. Так что сравнивать, собственно, ни с кем. Так вот, у короля Эльгерда не было сыновей, зато была красавица-дочь и младший брат, Анрион. И вот, Альгерд, вследствие болезни, которая его мучила последние лет 20, умер. Перед тем, как отдать душу шинигами, он возложил императорские обязанности на свою единственную дочь. Дворяне, а это деструктивная прослойка населения, оказалось и там, не захотели видеть красавицу, но все же женщину у власти. Конечно, были и те, кто приняли ее в качестве императрицы. Что в итоге? Младший брат почившего императора предложил хитрый ход. Он женится на Анне, благо та красавица, краше солнца, как сказал Михаил. Сохранится императорская фамилия, сохранится власть и так далее. Но женщины не идеальны. Эта аксиома действительно для всех живых существ, но для женщин особенно. Итак, императрица умна, но еще имеет и крайне вздорный и вспыльчивый характер. В итоге она нет, чтобы сказать дяде, что не видит его в роли своего мужа, так нет. Она оскорбила его при всем дворе, слугах, дворянах, смешав с грязью в прямом смысле. И теперь отношения дяди и племянницы напоминают таковые, какие можно увидеть в «Трех мушкетерах» Александра Дюма между кардиналом Ришелье и Анной Австрийской. Только тут масштаб оказался еще более жестоким, Анрион восстал, вместе с ним вспыхнула половина страны. Южные территории остались за принцессой, ну а северные присягнули местному кардиналу Ришелье. Более того, северный континент содержал в себе несколько особых чекраюзеров. Перво-наперво рыцари, каким являлся Михаэль. Сильнейшие рыцари способны рассекать стены великих замков и большие яхты. Михаэль, средний, по силе рыцарь, поэтому и получил задание поискать помощи за морем. Другие чекраюзеры, амазонки, реки здесь не было, назывались так, охотницы на монстров, которыми населен континент света. Разнообразные гоблины, орки и всяческие чакразвери. Амазонки, орден, что создавался исключительно из женщин. Суть этих девушек состояла в том, что готовилась некая субстанция, состав которой держится в секретах, и насильно вливался девушке в тело. Девушка получала возможность использовать чакру, хотя не так, как это делают у нас. Судя по описанию, похоже на действие проклятой печати Орочимару. Эти женщины навсегда становились бесплодными, не старели и жили по 100 с лишним лет. Ну и стандартная нейтральность, хотя некоторых из них все же смогли сманить, особенно в этом преуспел местный аналог Ришелье, что создал даже полк, состоящий из этих девушек. Диверсантов-чекраюзеров у них не было, и по словам самого Михаэля, даже самый сильный рыцарь, либо амазонка, не чета мне, дескать, я могу косить их пачками. И это он оценивал мои силы на момент уничтожения этих сектантов. А что теперь? Я же стал сильнее, добился баланса, контроля, количество чакры выросло. В общем, я могу брать этот континент голой силой. Но и по его же словам, для меня найдутся проблемные противники. Точнее противник, гидра, или же Ямато-но-Орочи, восьмиглавая змея, из которой, по некоторым преданиям, вывалился меч Кусанаги но Цуруги. А Ямато-но-Орочи победил как раз бог Сусанаа. И совпадение, или нет, но у меня есть такая техника. В общем, посмотрим, пока мне надо добраться до столицы, которая находится именно под властью принцессы. Откуда они там вообще раскопали эту чертову змею? Без понятия, эти вопросы пусть задают брату почившего императора. Моя цель – убить Ямато-но-Орочи, усилив свои глаза, получив вечный мангёки шаринган на оба глаза. А политика туземцев меня мало интересует. Скоро разразится жесть на нашем континенте, и мне надо быть максимально сильным к этой самой жести. И неважно, стану я Хокаге или нет, Кушину я буду защищать, и не только ее. Ладно, это все лирика. Вернемся к прозе. Лететь над бескрайним океаном – захватывающе. Бедный Михаэль словил диссонанс. Он-то рассчитывал на месяц, а береговую линию мы увидели уже через 2,5 недели пути. «Я не верю, это невозможно», — сказал Михаэль, когда мы взлетели с довольно близкого к земле острова и восполнили запасы. «Я месяц потратил на то, чтобы добраться до вашего континента». «Ну а я что говорил?» — ехидно улыбнулся я. «Справились быстро, также закончим миссию и домой. Вы монстр», — потрясенно сказал Михаэль. «Люди всегда так говорят про то, что понять не в силах. Так, где там ваш дворец? Вот это большая штука», указал я на большой замок, выстроенный в европейском стиле. Вообще постройки здесь все в таком стиле. И летя над городом, я видел, что это своеобразная европейская цивилизация. «Да, это дворец света», сказал он. «Резиденция императрицы. Что вы делаете?» спросил он, когда я отдал приказ Рейдзю ускориться. Перед парадными дверями стояла огромная толпа народа, которую, походу, императрица принимала. Стоять в очереди, я шиноби, военное сословие, завидев мою броню чунина, а позже и джонина, простой люд почти всегда уступал место впереди. Как же, мы их защищаем, а учитывая еще и мою известность. С момента возвращения с фронта я ни разу в очередях не стоял. Мы влетели в открытое окно и приземлились прямо перед толпой. Как раз какой-то умник шел к богине. Именно так бы описали эту девушку. Золотистые волосы, красивейшее, смазливейшее лицо, европейской наружности. Голубые глаза взирали на все с философским спокойствием. «Сир Михаил», — проорал огромный воин в латах, — «соизвольте изъясниться, что это за цирк. Язык этого континента был другим, но я его уже изучил и знал его на зубок. Это наемник из-за моря Сирси Джучиха», — сказал он, указав на меня. «Императорское Величество приказало мне найти помощников, кто сможет убить Гидру». Девушка окинула меня любопытным взглядом. Я вернул Рейдзю внутрь тела и деактивировал Шаринган. Нечего смущать заказчика своими глазами. Девушка была одета в белое. Это платье, фигура у нее была великолепная, стройная, грудь на уровне твердой четверки и прочее. В общем, красавица-блондинка, на этих мыслях я усмехнулся. «Итак, все свободны», она махнула рукой, и народ, что стоял в очереди, ушел из зала. Кто не хотел выходить, выталкивались. Голос у этой девушки был прекрасный и мелодичный, приказ она будто пропела. В зале остался лишь я, здоровяк в латах, Михаил и еще две девушки с серебряными волосами и такими же глазами. «Амазонки, вы сможете убить Гидру?» — спросила она, обращаясь ко мне. «Да, просто скажите мне, где она, и вы о ней больше не услышите. Если сможете убить ее, я отмерю вам золото по ее весу и еще». Она начала перечислять все. От доступа в оружейную императора с возможностью забрать любое оружие и доспех, до доступа в императорскую библиотеку. Видать, эта гидра нехило так им насолила. «Он и убьет гидру?» — спросил здоровяк. «Сир Гилдерц», — сказал Михаил, — «я присмотрел к означенному рыцарю. Рыжая шевелюра, огромный рост, а самое главное — сверхкачок. Сир Сиджи, герой войны, он уничтожил лидера вражеской деревни, что смог бы уничтожить нашу империю. Что? На том континенте есть такие люди? Что за вздор? Эти идиоты просто не умеют правильно использовать чакру. Все, до чего они додумались, приживлять части монстров и выводить чакру на оружие. Ваше Величество, я... Вы правы, сказал я, закончив подсчет души, пришел к выводу, что сейчас мне не помешало бы убить человека эдак 100, а лучше 200, сейчас нет, но дайте мне 200 заключенных, приговоренных к смерти, и я смогу скопить силы. Не скопить, а подготовить нужное количество душ для регенерации. Гидра кто угодно, но не обычный монстр. Запас душ лишним не будет. Зачем вам нужны люди? Спросила одна из амазонок. Мои силы, это чисто моя особенность. Я могу становиться сильнее, поглощая человеческие души. Души? С сомнением спросила амазонка. А вы боитесь смерти? Я активировал способности, из девушки вылетела розовая субстанция. Это и есть танец души, сказал я, прервав технику. На меня смотрели с ужасом. Императрица с интересом. Михаил, что видел технику и уже привык к ней, со спокойствием, а Гилдерц с ужасом. Я смогу стать достаточно сильным для вашей гидры. Души нужны для усиления. Девушка схватилась за горло. Я почти вытянул из нее душу. Амазонка амазонкой, но смерти боится.